Актуальное подсознание. Мало выучиться танцевать. Нужно еще не забывать это делать. А весолом подводный. Астролог. Наполнено разнообразными знаниями, навыками и умениями, которые постоянно должны быть под рукой. Можете сравнить это с личным секретарем, который обязан выполнять всю повседневную рутину, помнить номера телефонов, фамилии важных людей, полезные в делах знания и актуальную информацию. Сознанию нет никакой необходимости помнить все это, так как у него есть свой личный подсознательный секретарь. Актуальное подсознание вытесняет малоиспользуемые знания, например, телефонные номера, которые нам больше не актуальны, и, напротив, выталкивает вперед наиболее часто используемые знания. В компьютерной терминологии есть схожий процесс, называемый дефрагментацией. Если файлы используются часто, система располагает их таким образом, чтобы работать с ними максимально быстро. И напротив, файлы, которые очень используются редко или вообще не используются, задвигают в дальний угол или удаляются. Актуальное подсознание управляет нашей памятью, знаниями и навыками, реорганизует и систематизирует весь накопленный опыт. Именно оно несет ответственность за то, что мы помним и чего не помним. Важное запоминается, а неважное вытесняется. Задачи, которые выполняет актуальное подсознание. Долговременная память. Хранит информацию сколь угодно долго, но при условии, что вы постоянно пользуетесь этой информацией. Сознание – не способна к долговременному хранению информации. Информация хранится в актуальном подсознании, откуда сознание и достает ее по мере надобности. Актуальность информации. Важно, не важно, нужно, не нужно. Вы можете спросить, как наше подсознание может отличить важное от неважного? Очень просто. Чем сильнее эмоциональная реакция, тем актуальнее информация. Например, вы хотите выучить китайский язык. Но если процесс изучения этого языка не доставляет вам удовольствия, не вызывает никакого эмоционального отклика, учиться вам будет трудно. И наоборот, чем больше удовольствия, тем легче научиться чему-то новому. Если эмоционального отклика нет, актуальное подсознание можно обмануть, постоянно повторяя ввод одних и тех же данных. Информация, которую нужно запомнить, может не вызывать у вас никаких эмоций, но если она все время повторяется, ее актуальность не подлежит сомнению. Вспомните известное правило, что повторение – мать учения. Структурирование и инвентаризация актуальной информации. Актуальное подсознание – очень ответственный и дисциплинированный секретарь. У него все лежит на своем месте, все подписано и классифицировано. И как только начальнику что-то понадобилось, секретарь не заставит себя долго ждать. Вытеснение и извлечение – удаление из списка актуальных задач явно устаревшего знания или опыта, или, напротив, включение в список актуальных событий ранее вытесненного опыта. Актуальное подсознание хранит только то, что нужно постоянно. Если вы заучили 300 слов из китайского словаря и остановились на достигнутом, эти слова, скорее всего, будут забыты. Обнаружив, что вы не пользуетесь этими словами, актуальное подсознание задвинет их в какой-нибудь дальний угол памяти спрячет в архив или выбросит их в корзину, что равносильно удалению файла на компьютере. Возможности актуального подсознания велики, но они не безграничны. Если информации слишком много, потери неизбежны. «В ящике больше нет места», как говорил Ривз. Если вы хотите что-то положить в этот ящик, вам придется смириться с тем, что из него нужно что-то выложить. Что-то наименее важное. Если реалисты правы, и всем нам однажды придется учить китайский язык, информация может быть частично или полностью восстановлена. Для этого актуальное подсознание должно заглянуть в архив, который называется «Общее подсознание». Общее подсознание. Кого редко видят, того скоро забывают. Джон Хейвуд, английский драматург. Общий, недифференцированный банк памяти, свалка всего на свете. Туда сбрасывается все, что не актуально для текущей сознательной деятельности. Если у вас кардинально сменилась сфера деятельности, то ваши знания и опыт интересов прошлого будут постепенно вытесняться в общее подсознание, а оттуда извлекаться все то, что актуально вашим текущим интересам. Как правило, прямой сознательный доступ в общее подсознание закрыт, особенно для тех вещей, которые не играют в вашей жизни никакой роли. Далекое прошлое, ненужные или неиспользуемые знания, опыт и навыки. Задачи, которые выполняет общее подсознание. Абсолютно никаких. Это как сундук с ненужными вещами. В них нет никакого смысла. Но выбросить их жалко, вот они и лежат. Никакое скрытое или подпороговое обращение к общему подсознанию невозможно. Однако его можно использовать при содействии других частей подсознания, например, с помощью актуального подсознания. Любой, кто учился в школе, легко вспомнит формулу воды. Или телесного. Вкус, знакомый с детства. Рекламный призыв обращен не к общему подсознанию, не к сундуку, а к структуре-посреднику, которая готова в ней покопаться. Телесное подсознание. То, чего хочется, всегда кажется необходимым. Мария Эбнер-Эшенбах, австрийская писательница. Телесное подсознание можно сравнить с новорожденным, жизнь которого сосредоточена на удовлетворении физиологических потребностей – пить, есть, спать, чувствовать себя в безопасности. Если какая-то потребность не удовлетворена, то ребенок начинает кричать и плакать, пока взрослые не обратят на него внимания. Телесное подсознание ведет себя сходным образом. Если вы забыли покушать, оно будет привлекать внимание до тех пор, пока вы не соизволите что-нибудь съесть. Каким образом привлекать внимание? Очень просто. Вам будет досаждать чувство голода или сонливость, если вы не выспались. Ваш ребенок подсознания будет вопить до тех пор, пока вы не удовлетворите его насущную потребность. Как только это произойдет, он немедленно успокоится. Сверхзадача телесного подсознания – заботиться о целостности тела и любыми путями стремиться к удовлетворению телесных потребностей. Если на одну чашу весов положить всю философию мира, а на другую тарелку каши, каша победит с большим перевесом. А если посмотреть на чаше весов глазами телесного подсознания, никакой философии нет вообще. Есть только тарелка с кашей. И это очень хорошо. Или нет тарелки с кашей. И это очень плохо. С равным успехом можно было бы предлагать трехлетнему ребенку сделать выбор между уравнением Эйнштейна и шоколадной конфетой.